Гордеев резко сорвал с носа очки и швырнул их на стол. «Я так и знал, что мы обязательно вляпаемся в какое-нибудь политическое дерьмо. Я так и чувствовал. Господи, я так радовался, когда выборы прошли без особых эксцессов, и нас не втянули ни в какие политические игрища. И на тебе, пожалуйста. Ты что, Стасенька, смерти моей хочешь?» «Ну, я же не нарочно, Виктор Алексеевич. Оно само так сделалось. Не я же это придумала». «Сделалось, сделалось», — проворчал Гордеев уже спокойнее. «Вот только отпусти тебя домой, и обязательно ты мне какую-нибудь пакость сообразишь. Будешь здесь сидеть, на Петровке, безвылазно, поняла? А теперь ответь мне, где похоронены Новикова и Параскевич?» «В корень зрите!» — улыбнулась Настя. «Нигде! Они кремированы, так что на эксгумацию рассчитывать не приходится». «Значит, остается парочка Досюков-Остряков. Ну, этих-то мы быстро раскрутим, никуда не денутся. Но Стасов твой молодец, так ему и передай. Надо же, за сигарету уцепился». С арестом Лощинина решили не спешить. Он вел себя спокойно, и никаких признаков тревоги с его стороны не наблюдалось. Сведения о нем собрали очень быстро, ибо вся жизнь Виктора Федоровича прошла на виду. Он ни от кого никогда не прятался. Его можно было бы считать весьма и весьма благополучным пенсионером, если бы не сын. У сына были долги, и долги огромные, ибо к коммерческому делу он оказался полностью непригоден, а заработать, как и многие в наше время, хотел очень много и очень быстро. Отдавать долги было нечего, а процент рос с каждым днем, и Лощинин-младший был на грани отчаяния. Невестка Виктора Федоровича не взлюбила свекра с первых же дней знакомства, а когда родился внук Сашенька, Лощинин с горечью понял, что его общение с внуком будет строго ограничено невесткой. Сын не перечил ей и не настаивал на защите прав любящего деда, потому что неудачная коммерческая деятельность и растущие день ото дня долги заботили его несоизмеримо больше. В последнее время, однако, положение выправилось. Лощинин-младший начал долги возвращать и воспрял духом, хотя откуда у него взялись деньги, никто из его друзей и партнеров по бизнесу не знал. По версии же постоянно сердитой супруги Лощинина, деньги дал свекор Виктор Федорович. Валентина Острякова задержали под каким-то ерундовым предлогом, и Стасов увидел, что он действительно, как две капли воды, похож на Евгения Досюкова. Разумеется, когда он открывал рот и начинал говорить и жестикулировать про сходство, все тут же забывали, потому что братья-близнецы, выросшие и воспитанные в разных семьях и в разных условиях, были, конечно же, очень разными. Но при желании скрыть различия и подчеркнуть сходство одного из них, вполне можно было принять за другого. Остряков упирался отчаянно, но недолго, потому что против тандема Стасов-Каменская шансов у него было явно недостаточно. Он, конечно, ничего не рассказывал, что он враг себе, что ли, но когда парочка из милиции в деталях обрисовала ему всю картинку, он заметно скис. «Когда ты поднялся в квартиру Досюкова, — говорила Настя, — Наталья открыла тебе дверь и дала одежду Евгения, ключи от его машины и его пистолет. В это время внизу хлопнула дверь, и послышался скулеж собаки. Наталья сказала тебе, что соседа собашника зовут Игорем, а кличка собаки — Лорд. Чья была идея это использовать? Твоя или ее?» Остряков молчал, но Настю это не особо волновало. «Не имеет значения. Ты надел куртку Досюкова, его брюки и обувь, спустился вниз, обменялся с Игорем парой слов, сел в машину и поехал убивать Бориса Красавчикова. Застрелил Бориса, вернулся на улицу Веснина, постоял в подъезде, докуривая сигарету, потом поднялся к Наталье, отдал ей вещи Евгения, переоделся в свою одежду и отбыл. Тебе хоть сказали, зачем это все нужно было?» Она замуж за него хотела сильно. Вяло промямлил Остряков. Он богатый был, как сука, а жениться не хотел. А ей хотелось все к рукам прибрать. Вот решили подловить его, когда он в камере в шей кормить начнет, да баландой пару раз траванется. Так и вышло. Только учтите, граждане начальники, я это вам так просто говорю. Не под протокол, а подписывать я ничего не буду, и не надейтесь. Считайте, я вне сознанки. — Да нужен ты мне, — презрительно фыркнула Настя. — Если б я ваших добровольных признаний дожидалась, я бы вообще ни одного преступления не раскрыла. Ты пойми, Остряков, нам ваши признания для чего нужны? Для того, чтобы понять, где какие доказательства искать. Вот и все. Больше ваши признания ни для чего и не нужны. Мы же доказательства вины все равно ищем. Просто с признанием дело быстрее идет, а без него медленнее. Но оно же все равно идет, не останавливается. Доказательства я и так уже все нашла. Можешь теперь молчать в тряпочку до полного посинения. А для обвинительного приговора твое признание вообще не нужно. И судьба твоего родного брата — яркий тому пример. Уяснил?